Профессор. Шофер дяди Миши Чаурели Профессор всегда выглядел элегантно, почти как сам дядя Миша, и все время был рядом с хозяином. И когда в Тбилиси приезжали именитые гости, Джон Стейнбек, сын Черчилля, Назым Хикмет, дядя Миша встречал их вместе с профессором, так и представлял его гостям. Познакомьтесь, это профессор. И гости уважительно именовали Михаила Загоряна господин профессор и никак не могли понять, что это господин профессор все время бережно держит в левой руке. А это была крышка от радиатора. Профессор таскал ее с собой, боялся, что сопрут. Однажды, когда Чаурели уже не стало, я наблюдал такую сценку. 9:30 утра. По зале с антикварной мебелью, по сверкающему фигурному паркету, профессор катит колесо. Открывает дверь в спальню, закатывает туда покрышку и зовет. «Верико! А, Верико?» Что, не открывая глаз, сонно спрашивает Верико. Как всякая театральная актриса, она поздно ложится и поздно встает. «Открой глаза, посмотри». Верико приоткрывает один глаз. «Ну?» «С такой покрышкой можно ездить?» «Можно». «Хороший шофер с такой покрышкой может ездить, а у говновоза любая лопнет», — бурчит Верико. «Вера Евлеановна, я вас вожу», — напоминает профессор. Верико открывает оба глаза. «Господи, чем я перед тобой провинилась, что ты окружил меня такими идиотами?» И далее она минут 10 с трагедийным надрывом сетует на судьбу. Верико Анджапаридзе критики включили в десятку лучших трагедийных актрис 20 века, и когда она с таким пафосом говорила на сцене, зал рыдал. Но профессор был человеком дела и эмоциям не поддавался. Когда Верико утомилась и замолкла, он спокойно говорит: «Деньги давай». Верико тяжко вздыхает и переворачивается на другой бок, бормочет: «В тумбочке посмотри». А когда у Верико уже не было средств содержать шофера с машиной, профессор переквалифицировался в футбольные фотографы и прославился больше, чем Чаурели, и даже больше, чем Верико и Софико. Прославился почти как Коте Махарадзе. Если в ворота тбилисского «Динамо» забивали мяч, весь стадион 60 тысяч болельщиков орали: «Профессор, не снимай!»